цыгане в пути. Пророческий народ с блестящими зрачками в путь дальний тронулся, волоча своих детей на спинах, у сосцов отвиснувших грудей, питая алчность губ роскошными дарами. Вслед за кибитками, тяжелыми вазами, блестя оружием, бредет толпа мужей, грустя о призраках первоначальных дней, блуждая в небесах усталыми глазами. Навстречу им сверчок, заслышав шум шагов, заводит песнь свою из чаще запыленной. Кибела стелит им живой ковер цветов, струит из скал ручей в пустыне раскаленной, и тем, чей взор проник во мглу грядущих дней, готовит пышный кров средь пыли и камней.